Светлана Толстова о проблеме домашнего и сексуального насилия. Здравствуйте, меня зовут Светлана Толстова. Я занимаюсь изучением проблемы сексуального и домашнего насилия, реабилитацией его жертв, терапией переживших сексуальное насилие и по мере сил и возможностей стараюсь следить за развитием событий вокруг проблемы насилия, существование, актуальность которой является без преувеличения большой угрозой благополучию и жизни россиянок. Большое количество детей обоих полов сталкивались с сексуальным злоупотреблением со стороны взрослых, включая близких людей. До недавнего времени насилие, в частности сексуальное и в особенности в отношении детей, в российском обществе было слишком табуированной темой, чтобы упоминать о нем вслух. Однако в последние годы наметился сдвиг с мертвой точки. Но сдвигаемся мы с нее воистину черепашьими шагами. Не ускользает от внимания и оставляет в недоумении тот факт, что в России попытки принятия закона о борьбе с домашним насилием постоянно терпят крах, несмотря на то, что он успешно функционирует в странах Европы, Канаде и США, а также принят в нескольких странах СНГ. Суть закона состоит в том, что жертвам домашнего насилия оказывается поддержка в виде предоставления убежищ и/или охранного ордера, защищающего от посягательств подозреваемого. Домашнее насилие, понятие которого пока даже нет в российском законодательстве, переводится из категории дел частного обвинения в категорию дел публичного обвинения. Доказательства собираются не жертвой, а правоохранительными органами. То есть признается общественная опасность деяния. В каждом городе открываются убежища и начинает действовать государственная программа реабилитации жертв насилия, которая подразумевает специальные центры помощи, групповую и индивидуальную психотерапию. Жертвы сексуального насилия нуждаются в помощи специалистов, работающих именно с последствиями насилия. Соответственно, должна развиваться сеть именно таких центров. Но сейчас единственным центром помощи таким людям является Московский центр «Сестры», оказавшийся под угрозой закрытия из-за недостатка финансирования. Трудно сказать наверняка, в чем причина. Вероятно, проблема, которой они занимаются, кажется слишком узкой, слишком женской, чтобы выделять на нее деньги. Здесь мы можем наблюдать чисто патриархальный взгляд на проблемы, считающиеся женскими. Хотя, как было упомянуто, жертвами сексуального насилия могут стать люди обоих полов, и центр оказывает помощь людям вне зависимости от биологической и гендерной социальной принадлежности. Сложившаяся ситуация указывает на отсутствие феминистского влияния в обществе. Но дело не только в отсутствии внимания общества. Дело еще и в отсутствии грамотной политики и должного внимания к проблеме сексуального насилия на государственном уровне, что напрямую связано с финансированием. Часто в ситуации домашнего насилия ответственными за происходящее оказываются либо сотрудники правоохранительных органов, либо сами жертвы. Отсутствие комплексного подхода к домашнему насилию в российском законодательстве оборачивается отказом в возбуждении дел. Дело и в типично российском менталитете, в котором для многих сама идея вмешательства в частные дела семьи является гораздо более пугающей, нежели угроза благополучию, здоровью и жизни уязвимых членов семьи. Часто последствием сексуального и/или домашнего насилия является посттравматическое стрессовое расстройство, далее ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, клинический термин для целого ряда симптомов, которые может испытывать человек, переживший травму. В них включают в себя повторяющиеся и навязчивые воспоминания о событии, флешбеки, кошмары и другие, переживания страданий при столкновении со стимулами, которые напоминают о травме, например, тошнота, рвотный рефлекс или тревога при разговорах об изнасиловании. Триггерами этих реакций являются образы, запахи, музыка, годовщина травмы, сцены в кино или в телепередачах, медицинское обследование у зубного врача или гинеколога, сексуальный контакт. Физическими симптомами стресса являются при столкновении с триггерами. Колотящееся сердце, адреналин, дрожь, резкое сужение поля зрения. Попытки избежать всего, что напоминает о травме, например, определенных мест, терапии, прибегание к самоповреждению или наркотикам для подавления чувств, отсутствие желания говорить о травме. Повышенный страх опасности, повышенное возбуждение нервной системы с целью оставаться в боевой готовности. Вы можете испытывать раздражительность, вспышки гнева, трудности в концентрации и при запоминании повышенную реакцию вздрагивания и проблемы со сном. Изменение эмоционального состояния, заморозка чувств, потеря чувства удовольствия, депрессия. Симптомы продолжаются более 1 месяца и мешают вашей повседневной жизни. Последствия насилия не проходят сами по себе и являются психологической травмой, требующей лечения, реабилитации и помощи специалистов. Многие жертвы страдают от последствий перенесенного насилия через много лет, десятки лет, после пережитого, что сильно снижает качество их жизни, отражается на сексуальности и жизненных установках. Часто жертвам требуется помощь психотерапевта или психиатра. К сожалению, пока в России сами психотерапевты далеко не всегда имеют представление о работе с психологическими травмами в результате насилия. Таким образом, человек, желающий получить психологическую помощь, сталкивается с проблемой недостатка ресурсов, как специальной литературы, так и грамотных специалистов. Хотя во многих городах есть центры социальной помощи, кризисные центры и должно быть и отделение помощи жертвам насилия, это еще не гарантия того, что там будет специалист с профессиональным и современным подходом к этой проблеме. Здесь следует упомянуть вопиющий непрофессионализм многих российских психотерапевтов, включая тех, кто позиционирует себя в качестве специалистов в области реабилитации переживших насилие. Так уж сложилось, что российское общество долгое время находилось в изоляции от современных достижений психологии и медицинской науки. И зарубежная психотерапия ушла далеко вперед в области лечения ПТСР и исследования проблемы насилия. Начало было положено доктором Джудит Херман, американской специалисткой по лечению психологических травм. С тех пор исследования ПТСР продолжаются. Американский феминизм, движение против насилия и грамотный подход к лечению ПТСР достигли впечатляющих результатов. Российские же специалисты зачастую не владеют английским языком и из-за этого не имеют доступа к зарубежным современным исследованиям. Они полагаются на устаревшие теории, включая фрейдистские, широко практикуют victim-blaming, обвинение жертвы, антиженские и антифеминистские подходы. Часто такая терапия способствует обострению травмы, и при этом психотерапевты остаются безнаказанными, потому что нет системы, хотя бы отдаленно напоминающей американскую, лишение лицензии за неадекватную помощь, регулирование отношений клиента и психотерапевта законом. Поэтому для российских пациенток обращение к психотерапевту с серьезной проблемой – огромный риск. Психотерапия переживших насилие – это феминистская проблема, и она нуждается в феминистском переосмыслении. То же самое можно сказать и о психиатрической помощи, так как люди, пережившие насилие в детстве или в взрослом возрасте, часто становятся пациентами психиатров. Хотелось бы сделать обзор на тему работы с жертвами насилия на примере специалистов города Ростова-на-Дону, 3 психотерапевтов и психиатра. Имен я приводить не буду. Первый пример – психотерапевтка местного кризисного центра. Можно сказать, это первое место, куда обращаются пострадавшие, позиционирующая себя как феминистку, опытную специалистку в области психотерапии жертв насилия, в частности, сексуального. Специалистка является убежденной фрейдисткой и руководствуется теорией соблазнения в терапии жертв инцеста, а также теорией виктимности. В качестве ориентиров в работе указывает психоаналитическую книгу 70-х годов 20 века. В работе с жертвами инцеста ставит им давно устаревший диагноз истерия, называет пациенток с сексуальными травмами истеричками. Она руководствуется теорией стероидности жертв инцеста, характеризует это понятие как склонность к вызывающей сексуальному поведению. Инцест рассматривает как использование детской сексуальности взрослым, причем ребенок, обладая сексуальностью, принимает участие в своем совращении. Соответственно, работу строит на исправлении этого дефекта личности. Взгляд является однобоким, устаревшим и чрезвычайно травматичным для жертв. Налицо негативное оценочное суждение, по сути, основанное лишь на собственной теории. Специалистка не знакома с понятием ПТСР, руководствуется лишь теориями Фрейда. Эта психотерапевтка не учитывает, что ребенок, подвергающийся насилию, может испытывать страх перед взрослым, подавленную агрессию, что эти эмоции у повзрослевшей жертвы могут трансформироваться в психические расстройства. В разговоре со мной она упомянула случай из своей практики со взрослой жертвой изнасилования. В результате работы выяснилось, что женщина также была жертвой сексуального насилия в детстве. По мнению психотерапевтки, это сформировало в жертве сексуализированное поведение, приведшее последствия к изнасилованию. Хочу заметить, что психоанализ не является эффективным методом для работы с жертвами насилия. Его популярность на Западе упала по сравнению с когнитивно-поведенческой терапией, поскольку он не учитывает травматической составляющей в раннем опыте абьюза и в итоге пускает проблему в область разрешения эдипальной проблематики. Скажем, в психоанализе избегание секса у жертвы инцеста будет рассматриваться как фиксация на фигуре отца-совратителя, а согласно психотерапии травм, это результат страха, неумения строить отношения и так далее в травматическом контексте. Более того, психоанализ, впоследствии признав действительными фактами воспоминания о детском абьюзе, пошел по пути обвинения жертв. В любом случае, даже если использовать психоанализ, то это необходимо делать грамотно, не полагаясь слепо на авторитет Фрейда, чьи теории были впоследствии переосмыслены. Следующий пример – специалисты частного лечебно-реабилитационного центра, где работают психиатр и несколько психотерапевтов. По результате беседы с психотерапевткой на тему психотерапии жертв насилия складывается следующая картина. Специалистка говорит, что в случае такого обращения будет стараться переориентировать клиентку с ее прошлой травмы на более актуальные проблемы – работа, семья. По мнению психиатра и его коллег, психические расстройства происходят не по причине травм, а по причине того, что человек не научился своевременно реализовывать свои потребности. В качестве примера с женщиной, пережившей насилие, специалисты утверждают, что необходимо не зацикливаться на травме, а учить ее строить личную жизнь, что должно привести к исцелению от психического расстройства. Специалистка утверждает, что применяет когнитивно-поведенческую терапию при панических атаках, депрессиях и других расстройствах, но при этом настроена учить женщину соответствовать своей гендерной роли, выглядеть привлекательно, одеваться женственнее, учиться соблазнять мужчин. Мне этот подход представляется сомнительным. Прежде всего, отрицается роль травмы в формировании психического расстройства жертвы насилия. Фокус уводится в сторону решения неких более актуальных проблем. Перед женщиной ставятся жесткие и практически невыполняемые условия. Найти сексуального партнера, имея психологическую травму на сексуальной почве. При этом навязывается идея, что без налаживания сексуальной жизни не будет исцеления. Специалисты центра заражены гендерными стереотипами, которые навязывают клиенткам. Третий пример. Психотерапевт, указавший на сайте свою специализацию, как специалиста в области терапии ПТСР. Данный специалист подвергает критике подходы своих коллег, описанных выше. Утверждает, что много лет работает с жертвами изнасилований. Однако в ходе беседы выясняется, что психотерапевт не так уж сильно оригинален. В частности, поддерживает теорию виктимности, жертвы привлекают насильников, а также неожиданно называет жертв опущенными, именно это слово он использовал, утратившими свою целостность, потерянными людьми. Данные примеры были собраны и приведены мной с целью наглядно продемонстрировать, что психотерапия людей, переживших насилие, не менее феминистская проблема, чем освещение случаев насилия. Многие люди, пережившие насилие, были позже повторно травмированы терапией. Феминистский активизм в настоящее время нацелен на информирование о проблеме насилия и борьбу за ее правовое разрешение. Это очень важно, но я надеюсь, мне удалось показать, что в нашей стране психотерапевтическая работа с имеющими опыт насилия тоже нуждается в серьезной коррекции. Этого можно достичь, например, следующими способами. Профессиональные психотерапевты, обученные работе с жертвами насилия, могут распространять информацию путем проведения тренингов для других психотерапевтов. Феминистки – путем ведения сайтов и блогов в интернете, например, с материалами, посвященными современным подходам к реабилитации жертв насилия. А знающие иностранные языки могут публиковать свои переводы современной профессиональной литературе по этой теме. Цель такой коррекции в том, чтобы психотерапевты могли помочь людям осознать свой травматичный опыт и выйти из изоляции, научиться самим выражать свою позицию, используя профессиональный язык. Я часто вижу рекомендации, суть которых в том, что люди, которые обращаются к специалистам, должны их тщательно выбирать, проверять квалификацию. Это верно, но не все так просто и однозначно. Жертва изнасилования зачастую чувствует свою вину в произошедшем с ней. Она уже, как правило, повторно травмирована реакцией близких и знакомых, сотрудников полиции. Она может выбрать психотерапевта, настроенного на эту волну обвинения, потому что считает, что в ней что-то неправильно устроено, раз она стала жертвой. К тому же, даже в столице, как было озвучено выше, центр помощи жертвам сексуального насилия буквально держится на волоске. А ведь Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург. Так откуда же взяться в каждом городе и городке грамотным специалистам? Ответственность за повторное психологическое травмирование пациентки в этом случае должна лежать не на женщине, которая неправильно выбрала специалиста, а если выбор, собственно, не богат, а на том специалисте, который называет ее «опущенной». Таким образом, я считаю, что проблеме насилия в России уделяется недостаточное внимание, что в результате поддерживает культуру терпимости к насилию, а значит и высокий уровень его в российском обществе, правовую беззащитность людей, подвергаемых насилию, отсутствие должного профессионализма в области реабилитации жертв насилия. Все это в конечном итоге является причиной личных трагедий. Проблема настолько глобальна, что, кажется, изменить ситуацию может лишь чудо. Но чудес не бывает. Все меняется только благодаря старанию и работе активных, неравнодушных людей. Светлана Толстова. Прервать тишину. Блог, переживший сексуальное насилие.